Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Часть первая. Слышали про неудачника, который умер первым? А я смог почувствовать данный аспект жизни на себе. Как там было в прошлом мире? В ужастиках первыми умирает негр, а в аниме – ученый, решивший, что он умнее всех. Так получилось, что я собрал в себе оба качества и умер в самом начале истории. Вот кто знал, что бретонцы для Вот Обливиона равны неграм из прошлого. Ну да, я наполовину бретонец, точнее был им. Мальчик, в которого вселилась моя душа, должен был стать великим. В прямом смысле. Я сам себе поражаюсь, как можно было засрать подобный потенциал, тупо умерев. Сейчас, вернувшись в темноту, я снова забыл свое имя. Тут я второй раз и похоже, что нужно рассказать все по порядку. В своем первом рождении я был никем. А кем можно назвать студента? Кроме как никем, дешевой рабочей силой и мясом для зверя капитализма, студента и не назвать. Профессия тоже не была аховой, обычный конструктор оборудования. Ну не совсем обычный, мне повезло, что в университете было большое количество бесплатных курсов по повышению квалификации и остальных обучающих программ. Так я и засел в учебу. Как можно быть конструктором оборудования, если ты не понимаешь, как оно работает и как составляется технологический процесс? Пошел на курсы технолога. Задался вопросом, как работает программа, исполняющая техпроцесс. Отправился на курсы программирования для технологов, что смешно, ведь на курсы пускали только технологов, а я конструктор. Мне повезло в том, что куратор, проводивший практику, при показании работы техпроцессов станка меня узнал и замолвил слово, дав наказ возвращаться через полгода и выучить то-то и то-то. Это то-то оказалось программированием. Вот раз и выучи. Хорошо сказано. Слава Акаташу, книги и программы он выдал. Программирование у них оказалось весьма специфичное. Такой веселый сплав из графического и символьного ассемблера. Получив через полгода одобримс, началось полноценное изучение программирования. Как только программирование закончилось, я начал писать дипломную работу. Таким образом у меня снова возник вопрос, как все это выполняется, что записано в программе. И новый круг в моем обучении, теперь упор пошел на мехатронные модули. Вот тут мне даже не пришлось сильно крутиться, чтобы попасть на курсы. Кафедра их проводящая, находилась на одном и том же факультете, что и моя, достаточно было зайти к завкафедры, он поддержал мою инициативу и на месте позвонил своему коллеге, который и назвал фамилию преподавателя, который ведет курсы, и время начала новой волны обучения. Мне кажется, все уже поняли, что я был излишне увлекающейся личностью. Очень сложно было себя контролировать, как только появляется новое увлечение, так и тянет отдать всего себя на его изучение. И тут было даже не научный интерес, мне нравилось просто отвечать на детский вопрос, а как это работает? Повезло, что конструирование меня очень увлекало само по себе. Такое интересное занятие, создание чего-то нового, пусть даже это выстраивание нулей и единиц. Почему я остановил обучение на мехатронных модулях? Так я этого обучения и не пережил. Чертов баллон, в котором нагнетался воздух, взорвался именно в тот момент, когда проходило обучение моей группы. Не знаю, было ли это террористическим актом или просто случайностью, но когда я истекал кровью, то я точно видел, что моя группа вместе с наставником вряд ли выживет. Дальше был калейдоскоп звезд в глазах, как при потере сознания от удара по голове. Именно в этот момент я и потерял сознание. Неожиданно, не так ли? Наступила темнота. В определенный момент, который я назвать не могу, темнота поменяла тональность, и я смог увидеть кучу разных подвижных шариков. Сначала я за ними наблюдал, и было их всего три вида. Неподвижные, как и я, куда-то быстро стремящиеся и жрущие тех, кто не движется. Когда я в первый раз увидел третью категорию, я подумал, что обгажусь, но это было нереально, я стал таким же светящимся шариком, у которого не было биологических нужд, какие были у моего бренного тела. Я перестал стоять на месте, но и наблюдать не перестал. Дальше я полностью разобрался со свечением. Те, кто мчится в неизведанные дали, все еле светятся. Тусклые язычки свеч перед киловаттной лампой, по сравнению со стоящими на месте огоньками, которые, не более чем лампочка перед солнцем, по сравнению с пожирателями. Пока я все это наблюдал, некоторые шарики из стоящих на месте начали двигаться и поедать стоящие на месте, а их свечение усиливаться. И я делал выводы. Что сказать вам? Виват каннибализму. Первым делом я был очень осторожен и поедал по одной, пытаясь найти в себе изменения, но ничего не найдя, я стал ускорять темп поедания. Так и длилось мое время, но наблюдение я так и не заканчивал. И нашел два новых факта. Любой охотник со временем начинает пульсировать и после этого цепляется за одну из свеч в потоке, поедая которую и отправлялся вместо нее в путь. Были те, кто пытался войти в поток, не пожирая свечу. На этих идиотов потом было жалко смотреть. В большинстве своем они потихоньку развеивались. Что с ними происходило? По ним проходился поток, будто наждачная бумага. Вторым для меня моментом стал запрет поедания других каннибалов. Очень интересный момент. Только один яркий шарик поедал другого, как на него разом нападали ближайшие к нему охотники. После чего, они начинают с огромной скоростью пожирать друг друга. Жрут, жрут и взрываются. Видимо, взрыв происходит со всеми, кто не останавливается, после начала мигания. Так и шло мое время. Очень странное чувство. Когда ты начинаешь мигать, то отчетливо понимаешь, что пора уходить. И самое важное, порог у всех разный. Чем сильнее твоя душа при смерти, тем больше других душ ты можешь поглотить. Да, душ. Именно в момент ухода из тьмы, ты получаешь капельки знаний. Например, теперь в мире живых, я смогу выдергивать из тел любые души, которые слабее меня, или то, что все души, которые стояли неподвижно, прожили один цикл жизни. Охотники – это те, кто сохранил либо волю, либо яркий инстинкт хищников, либо, большая редкость, разум. Именно те, кто сохранил разум, и являются попаданцами из романов. Ну и маленький пласт знаний по работе с душами. Правда, когда я пытаюсь его осознать, то меня мягко отодвигают. Правильнее выразиться, словно мама машет пальчиком и говорит: «Сладкое после супа». Так и тут, только после нового рождения мне будет дозволено познать это знание. Спустя некоторое время я направился в сторону потока, выуживать свою будущую новую жизнь, ведь мне улыбнулась удача. В потоке была душа, лишь немногим слабее моей, и она точно не являлась охотником, а что-то где-то было. Я пытался обратиться к своим новым знаниям и вот, вспомнил. Есть расы, души которых от рождения сильны, и их не так уж и мало. Яркие представители этой, так сказать, фракции, это хорошо известные по мифам земли титаны, драконы, полубоги и ангелы. Лучше родиться в сильном племени, не так ли? Но я не собираюсь ни замещать собой ту душу, ни поедать я ее. Я решил с ней слиться. А что мне будет? Я один раз уже заприметил душу, которая должна была стать охотником, но не успела. Это одна из опасностей, пока ты не съешь одну из душ, ты не являешься охотником. Неважно, есть у тебя разум или другие аспекты души, ты все еще пища. Вот мне и повезло. Я нарвался один раз на охотника, который сохранил инстинкты, но не успел никого съесть. Тогда я пошел на эксперимент. Не поглотить душу, а растворить в себе. Эксперимент прошел удачно, я получил ее инстинкты, но разум мой не был поврежден. И именно инстинкты говорят мне слиться с душой. Память тут же выдала мне аргумент, что слившись я смогу более комфортно жить в новом теле, только душа поменяет расовую принадлежность, подарив мне все свои возможности и атрибуты. Печально, если честно, что раса моей души всегда будет человеческой. То есть я могу поглотить кого угодно, или слиться с ним, приобретя плюсы новых душ, стать по силе равным богам, но мой удел – это полубожественные фракции. Таким образом, ни один попаданец не станет богом, просто ассимилируя души. Наш максимум – это вышеупомянутые драконы, титаны, ангелы и их аналоги в других мирах. Интересный факт, только те души, что имеют разум, могут войти в поток, слившись с душой другой расы. А та, что имеет только инстинкты, фибрами души чувствует душу ее прошлого вида и крепится к ней. Будь их прошлая жизнь хоть в теле мыши. Что интересно, души высокой и высшей фракции не проходят через наш отстойник и сразу попадают в поток, потому у меня возникла теория, что боги не перерождаются. Ведь в потоке они полностью очищаются и не могут вернуться к прошлой жизни, потому что забывают, куда возвращаться. Защитный механизм мироздания, чтобы эти могущественные сущности не имели возможности к воскрешению. Если хочешь стать творцом или одной из граней существования, будь добр играть по правилам мира тебя взрастившего. И у каждой души высшей фракции есть свои особенности. И представите мой шок, когда я родился в человеческом теле. Вот чистейшего человека, в которого какого-то черта воткнулась душа дракона. Свернутая, как и у меня, душа дракона. Я прожил всю жизнь без возможности разархивировать свой потенциал. Даже не так. Сильная душа больше напоминает квартиру, а силы души – валюта, на которую ее можно полностью обставить. Смешно, не правда ли? Если быть совсем непривередливым в точностях, то чем больше ты занимаешь определенным делом, тем больше оно отпечатывается в душе. То есть, если ты всю жизнь готовишь еду, то это не отпечатается в твоей душе, но если ты любишь готовить и ищешь новые рецепты, способы приготовления и готовя, отдаешь всего себя, то твои блюда со временем становятся все вкуснее и вкуснее. Если кто-нибудь будет повторять за тобой до мелочей, то его блюдо не будет вкусным и наполовину, насколько вкусно твое блюдо, ведь он не будет чувствовать тех мелочей, которые ты постигаешь с опытом. А сильная душа позволяет любить большее количество всего. Можно любить исследования, и другие будут поражаться, что парень хоть и не гений, но открытие почему-то делает. Или воин, потративший всю жизнь на оттачивание своих навыков, к концу своей жизни сможет изучать новые стили, с легкостью вплетая их в свои движения, созидая новый, более совершенный стиль. Вот и я стал искать в свои 6 лет, чем бы заняться в средневековье. Первым моим желанием было создать унитаз, но это мелочно и не приносит наслаждения от изучения того, что я знал благодаря прошлой жизни. Семейного дела у меня нет, мать, вместе с дядей, держит трактир. Она настолько занята, что не уделяла мне времени, вообще, да и не любила она меня, для нее я был обузой, и если бы не дядя, то я уверен, что после родов быть мне в ближайшей реке. Я плод насилия, кто мой отец неизвестно. Но из-за беременности мать не смогла поехать учиться в коллегию магов, а дед с бабкой отказались от нее. Нас приютил дядя, которого также выгнали из семьи, из-за излишнего своеволия. Теперь в роду моих предков не осталось никого, кроме 2 стариков и 1 бастарда. Мать с дядей послали родителей, когда те пришли к ним извиняться, а я был тогда совсем маленький. Дядя также не желал оставлять меня, но его удерживал факт силы моего отца. Он был способен с легкостью убить 3 магов из сопровождения матери, скрутить ее и переспать с ней в кустиках, даже не запыхавшись. Меня оставили в надежде на то, чтобы я стал таким же в будущем. И я бы точно смог, если бы не смерть, но об этом позже. Не знаю, как у меня получилось, но я смог найти себе увлечение, стоило мне только узнать, куда я попал. Ночевал под дверью у мастера своего дела, выпрашивая и вымаливая дозволение стать учеником. Спустя 2 месяцев я стал подмастерьем у кузнеца. Куда я попал? Я попал в мир вот Обливиона, точнее связку небольших миров. И кто бы ни говорил, что магия это круто, и не кричал бы о величии магов, но в Скайриме всех драконов зарубили железом и костями их собратьев. Именно тогда я понял, что я телом был представителем расы так называемых Довакинов. Отец дракон, мать человек, а я... чудо-юдо, но я-то не являюсь драконом, я человек и, что самое поганое, как в магическом смысле, так и телесном потенциале, я чуть выше среднего, и так будет до того, пока рядом со мной не умрет дракон, чертов механизм защиты детей, если я не ошибаюсь, то местные драконы, это 2-я по силе и по возрасту раса, и кто-то полазил своими лапами в свитках прошлого, настоящего и будущего, не будь это так, то я не представляю ни одного мира, где к одной из раз был бы такой щадящий режим существования. Детей меж собой завести не могут, но с любой другой расой, без проблем. Дети не взрываются от силы, а принимают часть души умершего дракона, раскрывая свой потенциал. И я на 100% уверен, что есть способ стать полноценным драконом из Довакина, но для меня он неосуществим, ведь я человек, слившийся с Довакином. А может и возможен, я же как-то попал под ограничение для Довакинов, может тот же Патрунакс и сможет меня переродить в дракона. Но этого не произошло. Я стал подмастерьем кузнеца. Он меня гонял, как мог, надеясь, что я сбегу. Ведь когда он попытался меня избить, мать с дядей не постеснялись применить магию и показать черни ее место. Если честно, то как учитель он был так себе, хоть он и был признанным мастером и в наш маленький городок заказы приходили из столицы, но он был чистым практиком. В каком смысле? Он не знал температуры, на какой он кует определенные металлы. Он знал лишь нужный оттенок металлов и ковал, опираясь на это знание. Знал, что сталь нужно опустить в воду после ковки, а потом нагреть еще раз и оставить остывать самостоятельно. И все остальное в том же духе. Он был не творцом, а хорошо обученным ремесленником. Это я в 20 лет стал мастером. Старикан помер еще в мои 17. Он был совсем плох, а его спиногрызы хотели жрать. Они не любили и не умели работать. Его дочь вышла замуж и занималась только домашними делами, а сын пропивал деньги отца. Старик стал плох еще в мои 17 и поставил условие, что я буду горбатиться на него, пока тот не сдохнет. Я послал его на веселые 3 буквы. Мать с дядей платили старикану немалые деньги за мое обучение. Но он пошел на уступки, предложив свою кузницу мне, а не сыну. Платили за мое обучение не зря. Да, профит они с этого немалый взяли, а я все свои удачные образцы экспериментов передавал им. Волшебное оружие стоило бешеных денег. Оружие, зачарованное не на алтаре, а вручную, это направление давно вымерло. Зачем учиться 10 лет зачарованию, если любой идиот может взять алтарь и зачаровать себе меч? Вот только если учиться 11 лет, то зачарование будет уже на 10% сильнее, а если зачарование происходит во время создания клинка и из материала, хорошо подходящего к определенному зачарованию, то и на все 50. А еще и мои возможности работ с душами. Если быть полностью непредвзятым, то и было там мало. Как рвать души, почему нельзя этого делать со своей, как соединить разорванную душу, как установить мощную связь между осколками, и вишенка на торте, вселение души в предмет. А да, вселяя в наручи душу ящерицы, я добился эффекта восстановления брони, слабого, но не вступающего в реакцию с зачарованием. Теперь моя мечта – дождаться драконов и создать меч из кости дракона, вложив в него душу летающей ящерицы. И я уверен в своем пути, к нам из столицы приезжал крутой мечник, попросив меня слегка поправить броню для коня, старый помер, новый слегка пошире старого, дел на день, не больше. Но я не попросил денег, только взглянуть на его меч. Этот прохвост пришел ко мне, потому что знал о моей увлекающейся натуре. Денег нет, а конь нормально скакать не может. Меч оказался доидрического производства. И тут я понял окончательно, что мечи изготавливали так называемые демоны, а по всем преданиям, демоны умеют работать с душами. И что я увидел в мече? Я увидел шедевр. О рунах я только читал, но ими исписан весь клинок. Руны, как сказал воин, придавали мечу остроту и не давали мечу затупиться, а кромке пойти прахом. У меча были магические магистрали, которые тянулись к ручке и душа какого-то существа, растянутая вдоль этих магистралей. Под рукояткой был кристалл, куда была заключена сама душа, и если я мог вплетать душу в материал полностью, то дайдры могли только вытянуть из кристалла чуть больше половины и приспособить к работе по передаче маны от пользователя. Душа имела сильные возможности к восстановлению, потому даже сломав пополам меч, или получив повреждение режущей кромки, меч полностью восстановится. Похоже, этот меч создавался не как сильное оружие для нарезания живых ломтиками, а как вспомогательное, то есть меч в левую руку, при сражении с другим дайдри. Если вспомнить, то дайдри прилично больше людей и для них он был бы как раз для одной руки, а не на две. Я и сказал воину, что меч одноручный, что видно и по его форме, а по кромке меча четко прослеживается то, что он создавался для защиты и колющих ударов. Как говорится в народе, кинжал. Тот хотел пофыркать и назвать меня дилетантом, но я не остановился на этом, сказав, что это один из лучших вариантов для дуэлей против других пользователей доидрического оружия. Тогда то воин немного завис и подтвердил, что в отличие от других, его оружие еще не страдало в поединках. Я ему лишь сказал, что двуручный меч дайдри чуть меньше меня ростом, тот поржал и припомнил парочку с такими, но используют они их только на войне. Так я и получил наводку на руны и поиск знаний дайдри. Я тогда не свалить в туман на поиск знаний, старик еще был жив, а кузница была для меня очень удобна и привычна, дабы терять ее. Ну и само расположение ее как в городке, так и в стране, недалеко от столицы, на одном из торговых путей, и на самом краю городка, дабы никто не мешал. Когда старик помер, его сынок с друзьями хотели посадить меня на цепи и заставить на них работать, но идиотам не повезло, свое оружие у меня уже было и родственники научили меня простейшим заклинаниям школы колдовства. Да и души мне нужны были для экспериментов. Толку от мелкой живности в лесу уже не было, всех уже мне попритаскивали. Магических и сильных зверей никто не мог притащить, это его сначала надо поймать, а потом еще и транспортировать. А тут ко мне пришли души сами. Я их им поотрезал ноги, руки и запер в подвале. Как ни печально, но создавать кристаллы душ я пока не умел. Как я понял, кристалл – это сжатая душа. Но сжимать души мелких зверьков не получалось, их силы не хватало и они просто развеивались. Тут ситуация похожа на снег и, например, песок. Если снег легко сжимается и прессуется, как ты его не сжимай, то песок только прессуется и если его начать сжимать, он полезет из всех щелей. На душах бандитов я и подтвердил, что чем больше душа, тем легче ее кристаллизовать. Вот только я уверен, что этот процесс похож на параболу, когда сила души дойдет до определенного значения, то начнет повышаться сложность ее сжатия. Также опыт показал, что это не дайдри не умели доставать из кристаллов души, а они умели нарушать стабильность кристалла в одной точке, вытягивая душу в нужном направлении. Повторить оказалось несложно, магия всегда имела немалое влияние на души, потому пробить кристалл напитанным манекернером было несложно. Я до сих пор в шоке, тогда я был пьян, и мне в голову пришла такая гениальная идея. До сих пор не знаю, почему кристалл не взрывается, как должно было быть в теории. Почему я все упираю в 20 лет? Так я ушел из своего городка в 20 лет. Как раз начались волнения в империи и братья Бури стали агитировать народ на восстание. И я направился в Хилгин. Почему я полез туда, зная, что он будет разрушен? Тут есть три причины. Мало кто знает, но в Хилгине есть нефть. Вот так просто. Для меня, это шанс получить масло и топливо, чтобы быстро раскочегаривать кузню. Я задолбался, чуть отойдешь от кузни или уйдешь полностью в зачарование, как сразу печь остывает. Особенно это стало остро в последнее время. Я не так давно научился создавать два слоя зачарования. Один слой при создании, магия с помощью магистралей находится в самом центре клинка, второй на поверхности. Было сложно это устроить, но тут помогло напыление. Один металл имеет возможности не проводить ману. Больше всего я бился с лезвием, и тут снова помогли магистрали, если не можешь остановить ману от движения к лезвию, то создай на напылении магистрали. Создаются они просто, душа вытягивается из кристалла и напитывается маной, так и появляются магистрали, они существуют только для маны, но в мире материально они не отображаются. Вторая причина переезда – это столы зачарования и алхимии. Мне нужно приобрести пару столов, дабы изучить все возможности зачарования. Ну и здесь немало народу, кто может принести с опасных регионов сырье для зачарования. И третье, тут постоянно проходят казни. Каждый день по десятку трупов в одном месте. Я смогу с легкостью притягивать в себе эти души и создавать кристаллы. Так и было в течение 8 лет. Я нашел себе учителя по рунам, ему нужны были деньги на исследования, мне нужны деньги на исследования, а вот связи были только у него. Потому мы и пришли к такому моменту. Он учит меня рунам, находит покупателей, а я создаю оружие, броню и продаю его покупателям. Руны были не слишком сложными. Вся проблема была связать их с камнями душ. Если у меня это с легкостью получалось, то маги полностью исписывали кристалл рунами, и у них появлялась возможность тянуть душу по магистралям. Там такой массив рун. Вот потому и существуют сейчас в основном алтари, маги сейчас слишком слабы, чтобы пользоваться другими рунами. А алтарь состоял из камня души, магистрали и набора рун. Кладется ингредиент, руны вырывают его магическую составляющую, протаскивают через душу, которая уже полностью обвила собой предмет, создавая магистрали и встраивая эти свойства в оружие. Я делал совсем по-другому, я полностью вдалбливал ингредиент кузнечным молотом в заготовку и потом с помощью магистрали выводил свойства либо к кромке, либо в другое место. Старый способ неплох, совсем неплох, варварский, но неплохой. Мой способ сохранял большую силу сырья, чем стандартное зачарование, но второй слой я стал делать способом, используемым на алтаре. Ведь мой старый способ и зачарованием назвать нельзя. Когда закончилось мое обучение рун, я не разорвал свои контакты с моим прошлым учителем. Сам он был магом при Ирле, потому его знания не заканчивались рунами. Он еще обучал меня колдовству. Точнее пытался, он похоже решил сделать меня его личным учеником, но я редко выходил из кузницы. Потому мой максимум, это пара огненный шар и простейшая молния. Но там я узнал, что у магов есть свои уклоны в магии, кто-то легко пуляется молниями, кто-то огнем, другие лечат лучше всего. Как сказал мастер, лучше всего мне должна даваться школа восстановления. И тут меня осенило. Если я не могу найти тварюшку с четко стихийными свойствами, то души магов будут как нельзя кстати. Так я стал ждать казни магов, большая редкость, но кто только к мятежникам не причисляется. Сами мятежники пытались выйти на меня. Не знаю, чего они хотели, но мне проблемы не нужны. Я очень осторожно переехал на другой край города и выходил только на казни магов. С магами оказалась проблемка. Точнее, проблема оказалась в рунах. Они слишком примитивные и работали только как направляющие для маны или в крайнем случае как возбудители, но ни одного преобразования они делать не могут. Я точно помню, на одном из дейдрических мечей были магические преобразования маны в огонь через руны. Даже души магов с ярким свойством огня не могут вырабатывать чистую стихию. Но и тут выход нашелся. Я знал, что магия забывается и потихоньку все идет к тому, что останутся одни алтари и то они, потом исчезнут и мир пойдет по пути технического развития. Как ни печально, но похоже тут замешаны боги, слишком быстро магия забылась. Так, например, о шаманизме не осталось даже упоминания. Да что там? Я впервые услышал об этом направлении, когда выкупил одного из заключенных магов в рабство. Он оказался орком из самой глубокой задницы мира, там его и обучил старый шаман. Ну как и все детишки, он захотел посмотреть на мир и убежал. Вот я точно знал, в этом мире есть духи, они не самые распространенные твари в мире, но они тут есть. И точно знаю, что у них нет души. И тут мне попадается шаман. Я поставил парню условие. Он учит меня шаманизму, я его отпускаю и решаю проблемы с законом, которых у него и не было, он просто попал в тюрьму, потому что проходил мимо границы. Он согласился. Если быть честным, то шаманизм очень простое направление. Не так, шаманизм очень сложен, до безумия. Любой шаман, узнавший о магии, бросает шаманизм. Шаманизм – это не способ использования маны, это стиль и философия жизни. Вот как можно жить так, чтобы вылизать все жопы духов всех духов, знает только шаман. И я оказался слишком гордым, потому не стал с ними играться и просто подчинил. Темный шаманизм, вот он легкий, но бесполезный. Почему? Чтобы дух создал огненный шар и пульнул его туда, куда мне надо, я трачу в два раза больше маны, чем на обычный огненный шар из колдовства. Но не для меня. Кто же знал, что душа сжатая в кристалл, чистая аки у младенца. Вот и использовал я духов для дрессировки душ. Но даже так, я не закончил свои исследования. Мне помешал дракон. Я пришел на казнь за душой мага, а попал на тот свет, точнее во тьму. Вот это вся, что произошло со мной в прошлой жизни. Нахватался по вершкам и теперь плаваю в реально ахе. Потрать я все время на магию, то просто бы свернул этого дракона в узел. Так нет, я потратил время на самые прикладные и неизученные направления. И пофиг, что моим мечом смогли поцарапать самого Алдуина. Я то его пришествие не пережил. Мой шедевр, который выкупил у меня Ярл для лучшего его война. Меч имел два зачарования, внутренний на ветер, пускаемый по режущей кромке. Я задолбался, пока пытался донести до духа, что мне нужен именно кислород, а не простое движение воздуха, делающее клинок острее. Внешнее зачарование на огонь. И получился крутой резак. Он с легкостью разрезает другие мечи, жаль что хрупкий, будь он крепче, то может быть и отогнали дракона, так он сломался от одного удара ящерицы. Эх, буду набирать свечение заново, ситуация у меня вообще смешная, я получил ядро дракона, то есть я могу вырабатывать ману, даже здесь. Мана помнит мой прошлый размер души и ее силу, потому я похож на голубой шар, среди маленьких белых шариков душ. Оп, не знаю кто это делает, но спасибо ему. Мне пришло знание того, что я должен съесть столько душ, чтобы полностью вытеснить ману. и с маленькой припиской, что я вытащил выигрышный билет, когда летел на перерождение. Маг и в других жизнях будет магом, если ничего не нарушит. Так же верно и с обычным разумным, он пока не совершит что-то великое и нужное для мира, так и не сможет постичь магии. Ну, он ее и не постигнет, пока не переродится. Бывали случаи, когда мир сам проводит перерождение, но эти случаи можно посчитать по пальцам, и все они известны в легендах мира. И снова начался праздник живота, ну это образно выражаясь. Помните, я уже упоминал три вида охотников, но я так и не рассказал про души, сохранившие волю. Как по мне, эти существа в прошлой жизни имели яйца из титана. Почему? Души, сохранившие волю, не имея ни разума, ни инстинктов, могут быть очень даже неплохими охотниками. Вот представите человека, который жил с единственной установкой на то, что мир его не прогнет. Представили. А теперь представите, что его не подчинила даже смерть. И эти гребаные мины тут часто валяются. Какие мины? Так эти души и есть мины этого места. Вот ты подлетаешь поглотить маленькую душу, а тебе по башке прилетает мощный удар. Так этого мало, они могут поглотить и самого охотника, и им ничего за это не будет. Потому что они не были охотниками до полного поглощения жертвы. Точнее, не поглощения, а слияния. Если бы они поглощали, то такие души не имели бы шанса и просто парили на месте до скончания времен. А так они сливались с чьим-то разумом или инстинктами и корежили их своей волей. Это как батл между резиновым мячиком и гидропрессом. Мячик так и останется мячиком, но под давлением гидропресса он будет уже плоским. И тут также, разум будет считать себя тем же существом, что и до слияния, но у него поменяется один из приоритетов. Если раньше разум цеплялся за желание жить, то после он может полностью посвятить себя получением силы ради силы. Мне они не опасны, я, так сказать, прожив еще одну жизнь, вернул себе волю. Она, конечно, не из сильнейших, но этого достаточно, чтобы противостоять гольной воле. И про инстинкты не нужно забывать. Не знаю, сколько времени прошло, но я снова начал мигать, так и пришло время моего перерождения. В этот раз не било ни одной сверхдуши, и я решил отдаться на волю инстинктов. Они неведомым образом подберут мне подходящую душу среди всей этой мешанины в потоке. Только тогда, когда моя душа вскочила в поток, я заметил новую порцию знания. А я думал, это одноразовая акция. Ну, не мне жаловаться. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.